19. Видите этот символ? Спросил я, показывая на рисунок внизу страницы. Джейкоб и Луис наклонились. Это был круг с буквой Y посередине. Сегодня утром я нашел у себя в комнате шнурок, сложенный точно в такую же фигуру. Джейкоб и Луис переглянулись. «И что это, по-твоему, значит?» — спросил Луис. «Думаю, сестренка Лили прочла этот дневник, увидела символ и решила меня напугать. Поэтому и хотела, чтобы вы помогли ее проучить». «Но откуда ты знаешь, что это она?» — спросил Луис. Я объяснил, что шнурок был от ее ботинка. И рассказал про тихие шаги, которые слышал прошлой ночью в коридоре. «Тихие шаги», — начал Джейкоб. «Феликс, кажется, слышал то же самое». «Точно! Он еще писал, что призрак умеет открывать двери, и твоя дверь прошлой ночью была открыта, да?» — спросил Луис. «Вроде да», — неуверенно сказал я. «Значит, может, это все-таки призрак?» — продолжал Луис. «Но у меня дома все работает исправно. Ничего само не включается и не выключается, как написано в дневнике у Феликса». «Пока что», — сказал Джейкоб. «Может, призрак просто спал, потому что дом долго пустовал. А теперь, когда тут снова живут люди, он потихоньку просыпается». «Если это правда, скоро начнут происходить и другие странности», — добавил Луис. Он выглядел воодушевленным. «Давайте читать дневник дальше. Может, мы узнаем, что же на самом деле случилось с Феликсом?» «Кстати, есть кое-что еще», — сказал я, доставая телефон Феликса. «Он принадлежал ему. Я еще не успел тщательно изучить, но уверен, там найдутся и другие улики». Мы вместе проверили телефон, просматривая все, к чему у нас был доступ. К сожалению, не нашли ничего полезного. «Что ж, попытка не пытка», — сказал Луис. «Надо поговорить с моим братом Мэттом», — предложил Джейкоб. «Он дружил с Феликсом до его исчезновения. Может, Мэтт что-то знает?» «Давайте так сделаем», — сказал я. «Например, завтра». Я сомневался, живут ли в доме призраки. Но мне не терпелось выяснить, что случилось с Феликсом? Сам факт, что в доме, где я сейчас живу, пропал мальчик, вызывал ужас. «А пока давайте продолжим читать. Тут могут быть и другие зацепки», — сказал Луис. Он взял дневник и перелистнул на запись о призраке номер 3. «Итан, иди ужинать!» — раздался голос мамы. Шаги на лестнице становились все ближе. Я выхватил телефон и дневник из рук Луиса и быстро спрятал их под подушку. Мама появилась в дверях. «Чем это вы тут занимаетесь? Уже проголодались?» «Я не слышал, что вы вернулись», — сказал я. «Я думал, что услышу Лили в ту же секунду, как она вернется из магазина. Она бы точно ворвалась ко мне и стала приставать ко всем». «Мы вернулись несколько минут назад», — объяснила мама. «Решили купить пиццу, чтобы ничего не готовить. Как вам такая идея?» — обратилась она к моим друзьям. «Отлично, миссис Харпер», — сказал Джейкоб. «Да, пицца — это всегда хорошо», — поддержал Луис. «Тогда спускаемся вниз», — сказала мама, указывая в сторону лестницы. «Папа скоро вернется с работы». Лили уже сидела за столом и тянулась за вторым куском пиццы. Мистер Хоббс и Стив устроились у нее на коленях. Пицца — ее любимая еда. Неудивительно, что она так тихо себя ведет. Я наблюдал за сестрой и размышлял над словами Джейкоба и Луиса. Они не верили, что это она подбросила шнурок в мою комнату. Но если не она, то кто? Неужели в доме и правда завелся призрак?